Глава 57. Настроение у Дориана пошло на лад. С парнями он засиделся так, что вышел из пещеры уже ночью, когда над горами клубился сумрак. Мысленно ругая себя, он поспешил к торчащему из песка бункеру, где обитали черепахи. Он походил на настоящий военный лагерь с соединенными отсеками. Только эти отсеки были не из светлого металла, а из какой-то грязной, трепанной, прожженной серости. Это даже металлом трудно было назвать. И соединяли их не аккуратные ребристые переходы гармошки, а очень грубые бугристые швы с толстыми вспухшими пузырями. «Все не то, чем кажется», — думал Дориан, глядя на это строение. «Все много хуже». Он сам от себя не ожидал, но почему-то повторял слова командира, за смерть которого он оказался здесь. Что значили эти слова, сказанные перед смертью, Дориан не знал. Он даже значения им не придавал до этого момента. А теперь его почему-то передернуло, но мысль в голове так и не появилась, мелькнула искрой и скрылась в тени, уступая место проблемам понасущней. «Надеюсь, она не злится», — думал он, спешно шагая вперед вниз по крутой лестнице. У пещер была охрана, но черепахи, выставленные на дозор, всегда показательно не замечали Дориана, как и все остальные. Такое отношение самого Дориана вполне устраивало, меньше всего он хотел бы с ними разговаривать. Если бы не надо было сдавать кнут и бластер, он бы вообще с ними не виделся, но выбора не было. Он завязывал на поясе защитную куртку, спускался по подобию лестницы, этакой извитой дорожки с кривыми, отбитыми, но широкими ступенями, проходил мимо бараков с затихшими камнями, те обычно падали без сил после работы, и шагал к главному входу в бункер. За дверью было что-то вроде небольшой прихожей, за которой скрывалась другая дверь с кодовым замком. Она открывалась, только если к ней приложить ладонь, но, распознавая своего, подавала сигнал встроенным фильтрам и пришедшего окутывала потоком прохладного воздуха. Он смахивал песок с одежды и лица и немного остужал тело. Дориан любил этот эффект и всегда задерживался перед дверью, позволяя холодному воздуху ворошить волосы и трепать взмокшую одежду. Майка вся прилипла к его груди, но, зачесывая короткие мокрые пряди рукой назад, он улыбался, заходя в главный зал черепах-стражей. Ничего не говоря нескольким мужчинам, тихо сидящим в зале, он просто прошел к стене с ячейками, где одну из них отвели ему. Ячейки походили на пустые соты. Дориан предполагал, что когда-то это была опора для хранения каких-то шестигранных баков или даже баллонов. Но тут ее закрепили в стену и добавили номера. Целых ячеек было 40, 39-я принадлежала Дориану. Последняя всегда пустовала, как и несколько в первой и второй десятке. Дать Дориану ячейку в последнем, самом нижнем ряду явно было способом унизить от местных командиров. Но Дориан делал вид, что ничего не понимает, всегда присаживался у стены, чтобы спрятать кнут и бластер. Правда, всегда убеждался, что за спиной никого нет. Благо, для этого не нужно было оборачиваться. Просто внимательно изучать глянцевые блестящие стенки. Там все было видно. Этим он занимался и теперь, ничего вокруг не замечая. «Выйдите все вон!» — внезапно приказал компьютерный голос. Дориан, успевший присесть у стены, едва не рухнул. Как нашкодивший мальчишка, он быстро закинул все в ячейку, вскочил и сложил руки за спиной. Зена не говорила ему остаться, хотя обычно в таких мелочах была точна, и приказы отдавала ясные и однозначные. Но сегодня она не приказывала Дориану остаться. Он чувствовал, что должен это сделать, и почему-то сглатывал, пока тело сковывал страх. Она сидела в высоком красном кресле, развернутом спинкой ко входу. Обычно это кресло всегда было пустым. Зена говорила, что сидеть тут со всеми бессмысленно и неинтересно. Что теперь изменилось, было неясно. Черепахи молча вставали со своих мест, кланялись ей и уходили, оставляя их наедине. «Вы злитесь, госпожа?» — спросил он, старательно пряча страх. Зена почему-то не спешила говорить, и это пугало еще больше. Медленно закинув ногу на ногу, она все же повернулась к Дориану. Глаза у нее были светлые, лицо бесстрастное, и даже губы растянулись едва заметными полосками. Словно именно сегодня она хотела как можно меньше походить на человека, оставаясь холодной машиной. «Почему так долго?» — спросила она. «Я задержался у парней после тренировки. Мне же надо с ними как-то поладить, чтобы потом командовать. А тут выдалась возможность, и я... «Кто тебе сказал, что ты будешь ими командовать?» Перебила его Зена, вставая на ноги. Дориан осекся. Ему захотелось трусливо попятиться. Но за ним и так были лишь ячейки. Правда, где-то под рукой можно было найти бластер и разнести ей голову, но остановит ли ее это, было неясно. Мысленно он пытался понять, можно ли настроить мощность этого слабого бластера так, чтобы ее разорвало на части, и понимал, что ни в чем не уверен. И даже если все получится, его порвут черепахи, на части порвут, и не усомнятся, а значит, это не выход. «Только не сейчас», — думал Дориан, пытаясь сторговаться судьбой. «У меня же начало получаться. Давайте не сейчас». «Я не слышу ответа», — тихо говорила Зена, приближаясь. «Простите меня», — просто сказал Дориан, опускаясь на колени. «Вы действительно этого не говорили, а я понадеялся, что вы доверите мне командование, раз уж я занимаюсь подготовкой. Я глупый самонадеянный дурак, который мечтал сам заполучить для вас новое тело». Он опускал голову и замирал, надеясь, что она его пощадит, накажет, но не убьет. А через 2 дня он уже как-нибудь окажется в команде, даже если ради этого придется убивать. Кто вообще разберет, кто внутри костюма, когда нет тайных позывных, и броня создана не под твою ДНК, а под кого попало? Кто одел, тот и воин. Главное — дождаться доставки этих самых костюмов. Зена молчала, потому Дориан робко прикасался к ее босой ноге. Вчера она где-то достала босоножки, очень милые, бежевые, а еще платье в мелкий выцветший голубой горошек. Все это она надела ради него, а сегодня снова была ногой и показательно опасной. «Я забыл свое место», — шептал Дориан пальцем на ее ступне, рисуя ремешок босоножки. «Я потерял голову от любви к вам, накажите меня. Но, молю, простите, ваше молчание...» «Заткнись!» — приказала Зена, резко схватила его за волосы, вздернула вверх, едва не сломав шею, и впечатала в ячейки. «Ты что, правда думаешь, что я буду рисковать тобой? Ты думаешь, что моя любовь — это только слова?» Не дожидаясь ответа, она ударила его кулаком в живот, не в полную силу, но дыхание у Дориана все равно перехватило. Он согнулся и тут же получил хлесткую пощечину, от которой рухнул на пол. Одним ударом она разбила ему губу и ободрала скулу, словно специально где-то там на пальцах сделала металл острее обычного. Но это было даже хорошо. Если она убивала, то делала это сразу, а не била, воспитывая, как сама об этом говорила. «Ты неблагодарное животное! Опять не брит!» Ругалась она, но в ее голосе появлялись подобия эмоций. Дориан выдыхал с облегчением, вытирая кровь с разбитой губы. «Простите, госпожа», — говорил он, приподнимаясь, — «я не так уж и молод. Как бы я ни брился с утра к вечеру, на моем лице снова будет щетина. Ради этого я прихожу сначала сюда, привожу себя в порядок, а потом иду к вам. Сегодня я не успел, я виноват». «Не молод?» — переспросила Зена, словно только теперь поняла, что чего-то не знает о Дориане, людях и возрасте в целом. Дориану было 39 лет. Зена точно должна была об этом знать, изучив данные всех заключенных, но она почему-то странно умолкала. Глаза ее сначала потухли, потом посинели. Совсем в ином настроении она опустилась возле своего главного любовника на колени, схватила его за майку и дернула к себе. Вид при этом у нее был такой, словно это была ее ласка и благодать. «Но достаточно ли ты молод, чтобы зачать ребенка?» — спросила она тихо. Дориан растерянно кивнул. Он был здоров, и возраст был у него действительно не тот, чтобы беспокоиться о подобном, но почему-то от таких ее желаний становилось совсем страшно. «Женщины ведь всегда счастливы, когда у них рождаются дети. Женщины ведь всегда хотят детей, когда любят, правда?» «Правда», — растерянно соглашался Дориан, боясь дышать. «Смотри», — продолжала Зена, устраиваясь рядом с ним на полу, словно они просто тут сидели, как в спальне, после секса сползая с кровати. Она взмахнула рукой, и к ней подлетал планшет, оставленный в кресле. На нем было изображение рабочего цеха на острове. Там создавали новые костюмы. Первые из них были даже уже собраны. «Через 2 дня все будет готово», — шептала Зена. Новая боевая машина, 10 лучших защитных костюмов, бластеры нового поколения. И твои ребята тоже будут готовы, правда? Конечно. Без сомнений соглашался Дориан, приобнимая ее. Уж об этом я позабочусь. Она через 2 дня будет моей, понимаешь? А потом еще 7 дней, и я стану ею. Тогда мы будем по-настоящему счастливыми. Как ты мог подумать, что я могу тобой рисковать? Простите, я просто привык рисковать. Это было моей работой. Зена отмахивалась, отбрасывала планшет и ласково целовала его в губы, словно это не она их разбивала. «Идем», — говорила она, поднимаясь и увлекая его за собой. «Вода есть и в нашем доме. Там я могу сама помыть тебя. Я видела, так делают, когда любят». Дориан в ответ с трудом улыбался, боясь представить электрические руки Зены в воде и пене, но сегодня она была не в том настроении, чтобы спорить. «Я буду очень благодарен», — отвечал он, поднимаясь на ноги. Они уходили, оставляя зал пустым. Только тогда в полной тишине из-за дивана выползал сухощавый мужчина, один из самых слабых среди надзирателей. Он рухнул на пол, когда пришла Зена, потерял контроль над собой, когда понял, что среди них сама госпожа. Смеяться с него никто не стал. Госпожа не заметила, а потом он вжимался в пол, но все слышал, злясь от несправедливости. Он был здесь давно. Ему всегда говорили, что госпожа может убить взглядом, если ее не почитать. А он госпожу почитал всем сердцем. Он слышал, что она избранных может одарить лаской, тех, кто вернее других будет ей служить. И всегда мечтал стать тем самым избранным. А все доставалось какому-то Дориану, ничего особенного не совершившему, жалкому рабу, которого госпожа отмыла. Подползая к планшету, он не верил в свою удачу. Там была карта, а на ней точка с надписью «Карин Майер». «Вот ты какая! Мечта госпожи!» — шептал он и понимал, что это настоящий шанс, который сама Зена ему оставила.